Глава 4. Планета цветов. Прошло 10 лет релятивного времени. Космокрейсер «Любовь» приближался к системе Красного Карлика, первой цели экспедиции. Ур проверил информационные данные всех узлов корабля и включил автоматы торможения. Двойняшки, высокие красивые подростки, неотступно сопровождали своего наставника, внимательно слушая его объяснения. Они уже превосходно владели автоматикой звездолета, знали назначение всех узлов, разбирались и в навигации, начали понимать релятивные эффекты времени и пространства. Но все это было для них некой схемой, безжизненной, абстрактной, и Ур надеялся, что посещение планет Красного Карлика даст его воспитанникам необходимый опыт. Телескопические анализаторы космокрейсера отметили, что в системе есть три планеты земного типа, как это и предусматривалось теорией. Сигналы мыслящих существ генерировались с третьей планеты. После необходимых расчетов Ур направил звездолет к ней. Уже неподалеку от планеты он позволил Иксу и Игреку сесть в кресло пилота и штурмана. Экраны кругового осмотра замерцали, открыли бездну звездной необъятности. С правой стороны зловеще пылал шар красного карлика, багровые крылья короны простирались в пространство. «Орчик, а почему это солнце такое невеселое?» — тревожно спросил чернявый Икс. «Для тебя оно не веселое», – объяснил Ур. «И ты – существо иного светила. А для здешних существ красная звезда может быть красивой, приятной и веселой. Но здесь разве есть живые существа? Могут быть, ведь мы прилетели, чтобы найти источник сигналов искусственного происхождения». Игрок схватил брата за рукав, восторженно закричал. «Смотри, смотри, какой здоровенный шар! Он раздувается», – подхватил Икс. «Это планета», – объяснил Ур, – «на которой мы сядем». «Другая Земля?» – спросил Икс. «Нет, но похоже на родную планету. А на ней мы сможем дышать?» «Увидим. Для того мы и прибыли, чтобы ее исследовать». Звездолет пробил облачный покров, планетарные двигатели выключились, заработала магнитно-гравитационная тяга. Корабль понесся над планетой, за ним потянулся серебристо-огненный след ионизированных газов. Внизу видны были туманные просторы океанов, материков, синеватые излученные рек, массивы лесов и хребты высоких гор. Ур включил анализатор радиации всех частот, выделил волну, на которой Земля поймала сигнал искусственного происхождения. Строго периодически эти ритмичные сигналы приобретали особую мощь. Автоштурман отметил широкое плоскогорье на огромном островке в океане. Завершив еще один виток вокруг планеты, Ур отдал приказ к приземлению. Автоматы послушно выполнили команду. Двойняшки, изумленно и испуганно, смотрели на обзорные экраны, тревожно спрашивая Ура. «Мы падаем?» «Нет, садимся на планету». «Мы не разобьемся?» «Мужчина надлежит сохранять спокойствие даже перед страхом гибели». Так утверждают все человеческие сказки, предания и легенды. «Мы не будем бояться», – уверяли подростки, хотя зубы у них цокотали от страха. «А что это такое? Широкое и синее? Океан? А на Земле он не такой? Вы видели его в фильме «С берега» или «Советки», а тут с высоты десятков километров. Глядите, как он быстро меняется. А что это такое зеленое? Леса? А в них есть звери, как на Земле?» «Вероятно, есть. Флора в наличии, значит, должна быть и фауна». «Ой, как здорово!» – воскликнул Игрок, и голубые глаза его влажно заблестели. «Побегать бы среди деревьев и поиграть с оленями!» – подхватил радостно Икс. «Успеете. Не мешайте». Космокрейсер, содрогаясь в густых потоках взвихренного воздуха, медленно опускался среди плоскогорья. Над ним смыкались черно-синие грозовые тучи, возникшие от искусственной ионизации атмосферы. Ударили молнии, осветив призрачными отблесками исполинский сфероид, ужасающие громы сотрясли остров, забушевал ливень, омывая раскаленный корпус гостей из далеких миров. Корабль прикоснулся к каменистой поверхности, тяжело погрузился в нее на несколько метров, в полукилометре от него грозовые вспышки высвечивали во мраке высокое коническое сооружение. Именно оттуда генерировались сигналы. Подростки выглядывали в иллюминатор, восторженно смотрели на густые заросли сине-лиловых деревьев, на сверкающие вершины далеких гор, багровый диск солнца, плывущий между взвихренными взлохмаченными тучами. И все это было не так, как в фильмах, а настоящая, грозная, привлекательная, тянущая к себе. Орчик, умоляюще попросил Икс, я хочу туда. Куда? Наружу, на поверхность планеты. Мы прогуляемся в лес, вторил Игрок. Мы ведь видели, дети на Земле развлекаются в лесах, играют в парках. Погодите, ведь мы не знаем еще ни состава воздуха, ни здешней микрофлоры, ни того, кто здесь живет. Кто знает, какие опасности нас ожидает. Следует все проверить. Ур включил анализаторы корабля, сам же спустился на лифте вниз, предусмотрительно закрыв двойняшек в изоляторе. Перейдя во выходной шлюз, продезинфицировал его и вышел наружу. Передвигаться было тяжело. Под ногами скрипела, как снег на морозе, каменистая почва. Ур ступал осторожно, включив все свои рецепторы – радиации, звука, запаха и синтезатор неожиданных раздражений. Из леса раздался хор разнообразных голосов, нечто похожее на пение птиц и на ковканье жаб и на переливы флейты. Безусловно, то были голоса неземной, экзотической эволюции. Робот не останавливался на анализе этих раздражений, а устремился прежде всего к исполинскому сооружению, выделяющемуся в сумраке у подножия высокой горы. Ур приблизился к объекту, осмотрел его поверхность в спектре всех излучений. «Безусловно, строение искусственное», – сказал он сам себе. «Это и есть то, к чему стремилась экспедиция людей. Ур выполнил часть задания Земли. Теперь же надлежит установить контакт с представителями аборигенной цивилизации. Но это дело людей. Игрок и Икс должны дополнить исследования Ура». Робот заметил вверху гигантские рефлекторы, их было три. Мерцающие чаши медленно вращались, направив три лепестковые отверстия в небо, антенны направленного действия, отметил Ур. Можно возвращаться к звездолету. Тут живут мыслящие существа. Он решительно зашагал назад. Его кристаллический мозг интенсивно работал. В единый узел связывались две взаимоисключающие мысли. Одна – сразу же искать контакт, и вторая – не спешить с этим. Информация, полученная Уром в библиотеке, предупреждала, что мыслящие существа не всегда бывают миролюбивыми и доброжелательными. Теоретически и практически возможны деградации разума, отсюда искажение программы гармонии, что неминуемо ведут к агрессивности, враждебности и разрушительной деятельности. «Прежде всего, – осторожно решил Ур, – проблему контакта должны решить дети, когда подрастут. А дело Ура – обучить и уберечь их». По пути робот заглянул в небольшой лесок, исследовал несколько деревьев, удивился. Их корни углубились в почву весьма неглубоко. Они были скорее похожи на конечности пауков или же насекомых. Ур наблюдал, как несколько низкорослых кустарников передвигались с места на место. «Движущиеся растения», – констатировал Ур. «Такое в нашей системе не встречается. Весьма интересное открытие для земной науки». Он двинулся дальше. Неожиданно из-за скалы на него набросилось какое-то исполинское существо. Сетка длинных щупалец опутала робота, крепкие объятия сжимали тело. Ур под тяжестью агрессора упал, удивленно промолвил. «Это живое существо. Оно хищное». Он обеспокоенно заметил, что щупальца хищника, всасываясь в кожу, пытается разрушить ее. Это было неприятно и нежелательно. Он дал приказ своему защитному центру включить импульс высокого напряжения на внешнем покрытии. Существо с тревожным свистом отскочило, закружилось на месте и начало извиваться, распадаясь на куски. Ур поднялся, осмотрел останки хищника, покачал головой. «Странно. Похоже на растение, оно быстро передвигается. Весьма энергичное существо. И хищное. Почему? Что ему нужно было от Ура, а теперь его система разрушена. Само виновата». Проходя через шлюз корабля, робот решительно заявил. «Маленьких космонавтов выпускать из крейсера пока что нельзя. Для них это весьма опасно. Тела детей не защищены. Пусть немного подрастут, овладеют необходимой информацией, а тогда начнем изучать с ними коническую башню». Прошло еще несколько лет. Ур терпеливо ожидал, воспитывая детей. Они стали высокими, сильными юношами, почти такими же, как и взрослые космонавты, какими они стартовали с Земли. Ур определил, что Икс очень похож на капитана, а Игрек на Лесю. «Генетические стереотипы», – размышлял Ур. «Но как же так случилось, что одновременно родились два существа, одно не похожее на другое? Ведь любовь у капитана и Леси была общей». Так и не получивший ответа на этот вопрос, Ур продолжал неутомимо готовить своих питомцев к самостоятельным действиям. Им начали сниться сны. После этих видений они просыпались задумчивые, встревоженные, растерянные. Запомнились юношам говорливые толпы сверстников, девушек и юношей. Веселые игры и гуляния, танцы и песни. Звали к себе необъятные просторы океанов и степей, плесы рек и озер с белыми парусами грациозных яхт, тенистые дубравы, мелодичное пение птиц и марево лунных ночей, которых они не видели наяву, и глаза, таинственные зовущие глаза и тревожное дыхание чего-то родного, близкого, желанного. Ур в такое время долго не мог дозваться до юношей, он сигнализировал, он повышал голос, наконец сам являлся в палату и удивлялся, видя, что они лежат на кровати, вперев грезящие взгляды в потолок. «Почему не отвечаете?» – спрашивал Ур. «Пора приступать к работе». «Не хочется», – вздыхал Игрик. «Надоело», – добавил Икс, отворачиваясь к стене. «Надоело». Ур растерянности молчал некоторое время, затем подходил ближе. «Что такое не хочется? И что такое надоело?» «Неинтересно», – огрызнулся Игрик. «Неужели не понимаешь, сколько можно вдалбливать себе в голову глупую информацию, которая нам не нужна?» «Пока есть свободные ячейки», – отвечал Ур. «Ну так считай, что у меня таких ячеек уже нет», – смеялся Игрик. «Я выключусь. Защитный рефлекс. Слушай, Урчик, ты все-таки робот, и понять всего того, что происходит в человеке, не можешь». Ур и в самом деле не мог всего понять, но какой-то импульс боли пронизал его систему. Он молчал, затем спокойно промолвил. «Вы потребляете паразитические слова, не несущие в себе точной информации. Я удивлен, откуда вы их взяли?» «Орчик», – отвечал Икс, – «тебе только кажется, что в этих словах нет точной информации. В абсурдных словах даже излишек информации. Это уже переход к парадоксальному мышлению, выходящему за пределы рационального». Ур молчал, осмысливая услышанное. Вероятно, что они говорят правду, ведь сам он уже несколько лет пытался разобраться в понятии любви и никак не мог ее осмыслить ее сути. В человеческих глубинах, быть может, есть много логичных блоков и схем, которые для них кажутся весьма нормальными и нужными. «Нам тяжело, Урчик», – примирительно добавлял Игрик, задумчиво глядя вдаль. «Что-то разрывает нас изнутри, требует выхода. И нам снятся сновидения. А мы не знаем, что это такое, откуда они приходят». «Что такое сновидение?» – спрашивал Ур. «Видение жизни», – объяснил Икс. «Когда выключаются внешние органы восприятия, мы отдыхаем, и внезапно наше сознание уносит волна каких-то образов, явлений, форм. И мы живем среди людей, видим девушек, парней, животных, птиц, гуляем на берегу моря или океана, летаем по воздуху». «Генетическая память», – отозвался Ур. «И я читал об этом в информатории. Теперь понимаю. Неиспользованные резервы психики зовут вас к свершениям, а я удерживаю вас в корабле. Вероятно, период инкубации затянулся». Ур своевременно понял опасность дальнейшей задержки развития своих воспитанников. Они уже свободно ориентировались в сложных системах корабля, овладели достаточно глубоко гуманитарными и точными науками Земли. Они жадно поглощали все, что можно было усвоить. Могучий поток информации заполнял их в чистое поле сознания, но не имея приложения, юноши с тревогой и волнением наблюдали жизнь родной планеты в стереофильмах. Их потрясали исторические хроники, видение кровавых битв и героических подвигов, сцены любви и казней, муки рабства и поэтическое вдохновение. И все это не для них, не для них. То были лишь далекие призраки, тени почти несуществующей жизни. Икс и Игрок наконец поняли, что не они и не Ур получил задание лететь в иную звездную систему, что на корабле должны быть еще какие-то люди. И тогда юноши решительно пристали к своему наставнику, но он решительно избегал разговоров на эту тему. «Ур, мы уже не маленькие», – заметил Икс. «Мы посчитали. Звездолет улетел с планеты раньше, нежели мы родились. Итак, мы появились на корабле во время полета. Где же наши родители?» Ур долго молчал. Его кристаллический мозг бурлил в вихре квантовых струй. Он взвешивал все возможные следствия откровенного разговора. Наконец же решился разрубить узел тайны. «Да, вы уже взрослые люди. Я скажу. Вы родились на космокрейсере. Корабль вел ваш отец, капитан Богдан Полумяный. Ваша мать – биолог, поэтесса, врач-физиолог, певица. Ее имя – Леся. В составе экипажа, кроме них, было еще 18 человек. 9 женщин и 9 мужчин. Звездолет оказался в мощном потоке разрушительной радиации. Люди погибли. Только 2 младенца остались в биомагнитном изоляторе. Этими младенцами были вы. Все остальное вы знаете, дети. И я решил привести корабль в систему Красного Карлика, чтобы выполнить задание Земли. Юноши пораженно молчали, переглядываясь. Лишь теперь они осознали, кем был для них Ур. Икс уважительно и нежно дотронулся до руки робота. «Значит, все это совершил ты? Что я и сделал?» Удивился робот. «Воспитал нас. Был нашей няней, матерью, отцом. Ты ежедневно, ежеминутно пествовал нас, охранял. Ты вырастил нас людьми», добавил игрок, восторженно глядя на Ура. «Я только выполнял программу». «Только программу?» С нажимом переспросил игрок. «Не следует меня хвалить», молвил робот. «Это человеческие привычки, и я делал все, что мог». «Ты слишком скромный, Урчик», растроганно сказал Икс. «Ты мог бы стать чудесным человеком». Робот промолчал, затем обнял своих воспитанников за плечи и бодро обратился к ним. «Вернемся на Землю, я вам еще кое-что расскажу». «Что, Урчик?» «Это моя тайна». Юношам показалось, что внутри наставника что-то тихонько клокочет. Он то ли смеялся, то ли мурлыкал от удовлетворения, а потом сказал: «Оставим этот разговор. Пора исполнить задание Земли. Теперь ваша инициатива, и я буду помогать». Воздух планеты был пригоден для дыхания, но анализатор отметил множество вредоносных микроорганизмов. Чтобы избежать заражения, юноши надели скафандры. Захватив КДИ, квантовые дезинтеграторы, они в сопровождении Ура направились к конической башне. Все для них было странным и волнующе новым, и ощущение почвы под ногами. И туманы над горными долинами, и манящая океанская даль, отливающая лазурью на горизонте. Они ежеминутно оглядывались, любуясь исполинским сфероидом крейсера, удивленно спрашивали Ура. «Неужели это построили наши родители? А кто еще? Люди Земли? Люди такие маленькие, а сооружают целые летающие планеты. Сила не в размере, а в разуме», – наставительно отвечал Ур. «Неужели вы до сих пор этого не поняли?» «Абстрактно поняли. Так, в действительности. Странно», – усмехался Икс, поблескивая горячими ясно-карими глазами. «Даже не верится, что мы со временем поведем этот гигант среди звезд и вернемся на милую Землю», – подхватил игрок. «И, может быть, увидим папу и маму?» «Непременно увидите», – уверял их робот. «Их восстановят в геноцентре Земли. Только это произойдет потом. Теперь же, внимание, здесь могут быть различные неожиданности». Коническая башня достигала верхушкой туч. Чаши рефлекторов то ныряли во мглу, то снова искрились, мерцая в сиянии багрового светила. Путешественники обошли башню вокруг. Нигде не было видно входа или какого-либо отверстия. «Может, дезинтегратором пробить?» – спросил Игрек. «Нельзя», – возразил Ур. «В инструкции по контакту ясно сказано, что разрушать инопланетные строения и приборы, аппараты и любые естественные формы, не ведая принципа их действия и назначения, категорически воспрещается. Кроме тех случаев, когда эти сооружения используются для агрессивных действий. В данном случае башня неподвижна, не представляет опасности. Надо найти отверстие». «Ну и где же ты его найдешь? Подождите меня здесь. Я приведу левитатор. Мы осмотрим башню сверху донизу. Где-то должно быть отверстие, но будьте осторожны». Через полчаса робот вернулся на левитаторе, и юноши начали исследование башни. Отверстие нашлось на высоте 200 метров. Глубокая ниша вела к шлюзу. Дверь автоматически открывалась при приближении людей. На вершине башни были установлены только чаши антенн, ориентированные в космос. Но самое интересное исследование нашли в глубине сооружения, в сферическом зале, к которому вела спиральная лестница. Там, за прозрачным покрытием в пластиковых шкафах, лежали коробки с микропленками, какие-то аппараты, многолепестковые, похожие на искусственные цветы, устройства или произведения искусства. Игрок высказал предположение, что это нечто похожее на земные книги. После консультации с Уром юноши решили перенести эти находки в космокрейсер, так как прочитать, расшифровать инопланетную информацию без участия квантового мозга корабля и специальных алгоритмов космолингвы не представлялось возможным. Правда, Икс высказал сомнение, стоит ли этого делать, не ведая намерений создателей этого сооружения. Возможно, что они живут на этой планете, и не следует ли сначала установить обоюдный контакт? Нет, возразил Ур. Уверяю, что тут мы их не найдем. Во-первых, мы на планете уже несколько лет, а они не появляются. Не видно ни кораблей, ни существ. Во-вторых, антенны ориентированы в космос, значит, строители желали обратить внимание мыслящих существ иных систем. Именно поэтому их услышали люди Земли. В-третьих, материалы, которые мы видим, явно приготовлены для инопланетных гостей. Они не связаны с генератором. Ты нас убедил, Урчик. Засмеялся Икс. Начинаем переносить. Юноши осторожно перекладывали экспонаты в контейнеры, затем переносили в каюту гравилета-левитатора. Ур отправлял сокровища к кораблю, грузил их в автоматический лифт, а там уже роботы-помощники укладывали их в надежное хранилище. Напряженная работа продолжалась несколько дней по земному времени. Здесь красное светило успело только два раза обойти небосклон. Иногда над островом гремели грозы, затем царила тихая погода, воздух был напоен озоном, несказанно приятными запахами. Вероятно, где-то вдали расцветали деревья или же травы. Последний день работы юноши решили не надевать скафандров. Ур запротестовал, предупреждая их об опасности. «Для защиты от микробов вполне достаточные биомаски», — сказал игрок. «А больших хищников здесь не видно». «Я видел страшное чудовище в первый день», — возразил Ур. «Я уничтожил его». «Ничего», — успокоил его Икс. «У нас есть КДИ. Мы хотим ходить свободно, всем телом ощущая, наконец, ласку воздуха». В полдень юноши попрощались с башней, откуда были изъяты все экспонаты. Надежно обработать их и можно было стартовать с планеты. Правда, им хотелось исследовать весь этот мир, чтобы привести на Землю полную информацию о незнакомой доселе эволюции. Но Ур возражал, он утверждал, что такой программы перед ним и не было, и рисковать жизнью своих питомцев он не намерен. Левитатор с роботом направился к звездолету. А юноши медленно двинулись по тропинке, за несколько дней протоптанной в каменистой почве. И тут случилось то, чего и опасался Ур. Из зарослей на них молниеносно налетела стая опасных странных существ. Птицы не птицы, звери не звери. Это было некое переплетение щупалец, корней, каких-то кровавых лепестков. Летающие кустарники с отвратительным писком они набросились на юношей, прыснули удушающим газом, напутали щупальцами. Космонавты даже не успели поднять КДИ, как они уже оказались высоко в воздухе. Строение исчезло, качнулся далекий горизонт, отдаляя сфероид родного корабля. Более враждебная цивилизация, торжественный свист и тяжелый бред, которому не было соответствия в памяти детей Земли. Ур осторожно переложил последние экспонаты в специальный шкаф, затем спустился на лифте вниз, чтобы встретить питомцев. Он выглянул из шлюза, осмотрел путь к башне. Икса и игрока не было видно. Робот беспокойно вывел левитатор из ангара, поднялся в воздух, пролетел над протоптанной тропкой до самого конического строения. Возле дубравы он резко остановился. Он увидел место нападения, разбросанные камни, обрывки биофильтров, даже куски одежды. «Предупреждение Ура было целесообразно», — сукоризно произнес робот. «Почему они не послушались верного друга? Это те самые чудовища, что в первый день напали на Ура». В глубинах мозга робота возник сам собой приказ «медлить нельзя». Он включил все рецепторы-анализаторы, особенно заострил чувствительность приемника запахов и биорадиации. Локатор уверенно взял направление на запад. Ур поднял левитатор в воздух и во всю мощь понесся над клокочущими пенистыми волнами океана. Вероятно, чудища понесли юношей на континент, только бы они не успели уничтожить детей. А уж Ур сумеет посчитаться с разбойниками. Анализаторы указывали, что запах юноши усиливается, локализируется в точном направлении. Значит, Ур догоняет агрессоров. Вскоре вдали показались очертания берега. Краснели широкие песчаные отмели. На них накатывался белогривый прибой. А дальше тянулись, сколько было видно глаз, зелено-голубые степи, усеянные цветами самых разнообразных форм цветов. Цветы мерцали, сплетаясь в сложные узоры, перелетали с места на место. Над песчаными дюнами Ур догнал хищников. Они кружились в воздухе в сплошном кольце тысячи тысяч миниатюрных цветов. Агрессоры не могли вырваться из этого феерического плена и медленно опускались на берег. Вот они упали на грунт и, судорожно содрогаясь, замерли. Тела юношей неподвижно лежали рядом. Ур метнулся к ним, остановил левитатор и, приготовив дезинтегратор, приблизился к чудовищам. Тучи цветов кружили над роботов, слышалась странная тревожная мелодия. Ур склонился над питомцами. Одежда юношей была все изорвана в лохмотье, на руках и лицах виднелись синяки, глаза закрыты. Сердца стучали медленно, а ритмично. Вероятно, чудовища повредили внутренние органы. «Немедленно к кораблю», – решил Ур. «Там биороботы помогут восстановить нормальное функционирование тел». Робот перенес детей на левитатор. Перегруженное устройство еле поднялось в воздух. Какое-то время стая цветов улетела следом, затем вернулась назад. Ур с удивлением, но и с уважением думал о них. Такие миниатюрные, изящные, осмели победить мощных хищников. Интересно, какой силой они сумели их нейтрализовать. Принципиально новое явление для земной науки – летающая движущаяся флора. Вероятно, могут быть и мыслящие цветы и растения. Неплохо было бы установить контакт, но такое доступно только людям. Ур без препятствий долетел до космокрейсера, уложил питомцев в палате изолятора. Срочно вызвал биороботов-помощников, приказал проанализировать состояние потерпевших. Диагноз был весьма неутешителен. Травмы сердец, легких, глубокие отравления центральной нервной системы, локальный паралич конечностей. Рекомендация, покой, электромассаж, лечение запаха, мелодии, биоактивизаторы внутрь. Ур выполнил все, что приписали роботы-медики, но улучшение не наступало. Вероятно, виной всему был специфический яд, и действие оставалось неизвестно для программированной медицины, усвоенной биопомощниками на Земле. Робот забеспокоился. Что же делать? Как сохранить жизнь юношей? Он ощутил, что в его сознании, кроме импульса запрограммированной тревоги, пульсирует некая болезненная волна необъяснимого содержания. Это было лишнее для робота неприятное, но он не желал устранять эту волну. Кроме боли, она несла в себе нечто сладко-печальное. Это ощущение напоминало Уру, что незачем ему было функционировать, если умрут они, его питомцы. На рассвете следующего дня контрольные анализаторы внешнего осмотра сигнализировали об опасности. Ур включил экраны. В воздухе вокруг корабля кружили густые стаи цветов. Кроме миниатюрных созданий, коих робот видел на континенте, было несколько огромных кустов с радужными исполинскими лепестками. Ур немного помедлив спустился вниз, вышел наружу. К нему, трепеща крыльями и лепестками, приблизились три цветка, генерируя звуки гармоничной мелодии. Между золотистыми тычинками виднелся зеркальный экран, и на нем плыли четкие изображения. Ур видел черных летающих чудовищ, Икса-Игрека, самого себя на берегу океана, затем бледные, неподвижные лица питомцев. К их устам приближается рука с голубым сосудом, вливая жидкость в рот. Затем изображение исчезло, и тоненькие стебли рука одного из цветов подал Уру голубую чашечку, на дне которого мерцала огромная серебристо-черная капля. «Они предлагают лекарства», — понял робот. «Несомненно, им можно верить. Они знают яд хищников и выработали антидот. Ур с благодарностью примет дар». Он взял чашечку, вернулся в шлюз. Цветы покружили какое-то время над звездолетом и улетели к океану. Робот поднимался в лифте и пытался осмыслить полученную информацию. Им встретились существа, общающиеся двумя способами, слуховым и зрительным, и гигантские цветы, подарившие лекарство, безусловно мыслящее создание. Вот будет радость для воспитанников, когда они очнутся. Ур разделил жидкость на две равные порции, влил юношам в рот. Не прошло и минуты, как лица питомцев порозовели, затрепетали веки, дыхание углубилось. Вечеру Икс и Игрок очнулись, улыбающиеся, веселые, здоровые, словно с ними ничего и не происходило. «Почему мы в палате?» – удивленно воскликнул Икс, оглядывая изолятор. «Что с нами случилось?» – обеспокоенно промолвил Игрок. «Что-то припоминается, какие-то чудовища, боль в груди, а затем темная пропасть. Или же нам это привиделось, Урчик? Почему ты молчишь?» «Могло случиться непоправимое, если бы не цветы», – сказал Ур. «Вас бы уже не было». «Какие цветы?» – переспросил Игрок. «Аборигенная флора, здешние существа». Ур рассказал юношам все, что с ними произошло. Они клялись и уверяли наставника, что никогда больше не будут пренебрегать его советами. «Нам следует снова встретиться с цветами», – заявил Икс. «Ведь это контакт с удивительным направлением эволюции. Мы просто обязаны узнать о них как можно больше». «Погодите», – успокоил их Ур. Мы еще не расшифровали материалы, найденные в башне. Неужели вы не понимаете, что мыслящие существа не станут от безделья строить специальную станцию на чужой планете? Я уверен, что мы откроем нечто очень важное». Юноши согласились с роботом, потянулись дни, посвященные анализу инопланетных экспонатов. Квантомозг корабля работал без устали, перебирая мириады вариантов расшифровки. На четвертый день решение было найдено. Транслированное через инвертор на стереоэкране появилось динамическое изображение чужепланетного фильма. Юноши и Ур увидели фигуру девушки вполне земного типа. За ней мерцали на темном фоне сферы, звездные узоры. На горизонте вставало нежно-голубое зарево. Девушка обращалась к беспредельности. Ее очи смотрели во Вселенную. «Включи памятные агрегаты», – промолвил Игрек. Ур выполнил приказ. «Люди звездных миров», – послышался голос девушки. Ее огромные глаза без зениц проникали глубоко в души юношей. «Мыслящие братья рассеяны в галактическом саду Великой Матери. Вам, искателям истины, вам, путешественниками неизмеримости, вам, мужественным творцам и воителям силами хаоса, наше приветствие. Искреннее приветствие от мыслящих существ звезды Голубой Лепесток». Галактические координаты в динамическом измерении метавременной математики были прикреплены в конце передачи. «Мы, космонавты Всепланетного Центра, члены Сообщества Последних Воинов, выполняем волю товарищества. Возможно, более никто не отозвется из-за сворачивающегося психокольца, что окружает нашу несчастную планету. Выслушайте сразу о трагедии нашего мира и попытайтесь осознать ее смысл и суть. Тысячелетия тому назад на планете, называемой Аода, то есть Великая Кормилица, мыслящие существа, наши предки, овладели мощной энергией атомного ядра, а также процессами аннигиляции. Ученые открыли тайну фотосинтеза и овладели возможностями хемосинтеза. Была преодолена зависимость от громоздкого сельского хозяйства, земледелия, пищевой промышленности. Многочисленные автоматы заменили работу людей. Философы, социологи, антропологи и другие ученые-гуманисты предупреждали мыслящих существ об опасности сплошной технократизации планеты, но инерция общественного развития была непреодолима. Так у нас сформировалась паразитарная цивилизация. Мы не успели вовремя поднять интеллектуально-духовный уровень жителей планеты, чтобы они могли понять истинные ценности бытия. Победила прагматическая программа насыщения и примитивного наслаждения. Так продолжается до ныне. Мы еще путешествуем между мирами, изучаем звезды, конструируем корабли и разнообразные приборы, но разум наш утратил импульс поиска смысла бытия, и мы не знаем смысла. Эволюция в антижизненном тупике, в деградирующей карусели, поколение мыслящих существ рождается. На планете воцаряется вихрь преступности, безразличия, цинизма и апатии. Люди беспредельности, прислушайтесь к нашим словам. Если вы нашли в своем мире ясную дорогу, нескончаемому самораскрытию и эволюции, если преодолели барьер эгоцентризма и самопожирания, придите нам на помощь. Ибо наша болезнь – это болезнь каждой эволюции, не сумевшей пройти узенькой тропинкой между насыщением и отдачей, между необходимостью и свободой. Меня скоро не будет, далекие братья, но голос мой вечно летит в бесконечности. Мы ждем, мы верим, мы ждем. Затем поплыли символы галактических координат картины планетарной жизни. Игрек выключил проектор, растерянно спросил: «И что это значит?» «Ну, то, что ты слышишь», – угрюмо ответил Икс. «Странная просьба», – пожал плечами Игрек. «У них же все есть: синтезаторы, атомная энергетика, даже космические полеты. Они призывают: помогите». «Ну, а чем же мы можем помочь?» «Это парадоксальное задание», – вмешался Ур. «Именно такое, что под силу только человеку. Я ощущаю, что те мыслящие существа слишком технократизировали свою жизнь и потеряли главную привилегию мыслящих – привилегию вечного духовного поиска. Они удовлетворились узким критерием существования потреблений. Если они это понимают, так почему же не выйдут из порочного круга?» – удивленно воскликнул Икс. «Вероятно, эту опасность понимали только те последние воины», – сказал Икрик. «Но почему-то они не смогли убедить других. Нужны дополнительные сведения. Мы бессильны что-либо предпринять», – вздохнул Икс. «Этой проблемой должны заниматься ученые Земли. Даже один человек может свершить весьма много», – отозвался Ур. «Очень многое, дети». Юноши взглянули на него. «Неужели ты считаешь, что что иной эволюции может быть полезно вмешательство двух-трех существ. Мой аналитический центр возражает», — ответил Ур. «Но что-то во мне уверяет, что такое вмешательство может быть решающим. Я уже имел возможность в этом убедиться. Любовь. Вы уже знаете об этом понятии. Любовь? Что ты хочешь сказать? Что такое любовь для тебя?» Ур продекламировал. «Потник, запомни, не радостей ясных, сменятся вихрем печали и горя. Кто пересилит чудовищ ужасных? Кто же все преграды поборет? Только могучей любовью святою звездное можно увидеть хоромы. Но для бездушных слова те пустые, а для героя небесные громы». «Кто это создал?» — спросил Икс. «Ваша мать», — ответил Ур. «Я слыхал эти строки от нее». Юноши помолчали, переглядываясь. Затем отозвался Игрик. «У меня нет какого-то определенного решения. Мне кажется, что следует наладить контакт с существами-цветами, а затем произвести старт». «Поддерживаю», — сказал Икс. «Согласен», — медленно отозвался Ур. Но обычной уверенности и бодрости в его словах не было. Юноши вместе с Уром приготовили мощный левитатор, защищенный пульсирующим магнитно-квантовым полем, и вылетели в направлении континента на запад. На небосклоне не было видно даже облачка, океан едва заметно волновался, темно-фиолетовые воды зловеще мерцали. Неподалеку от берега космонавта встретила стая миниатюрных цветков, окружила их танцующим хороводом, послышались звуки нежных песен. «Странно», — сказал Икс. «Неужели это они поют?» «Они», — подтвердил Ур. «Я уже слышал». Цветы построились спиралью и летели перед левитатором, космонавты направлялись за ними. Внизу возникли небольшие дубравы, расположенные в виде гармонических фигур. Фигуры динамически менялись, переходя одна в другую. «Движущаяся флора», — сказал Икс. «Это будет для Земли неожиданностью». «На родной планете микрофлора сохранила динамику», — возразил Ур. «Здесь даже огромные растения движутся. Вероятно, у них мощная энергетика». Цветы-проводники поднялись выше. Левитатор направился за ними на очень широкий луг среди плоскогорья, окруженный кольцом невысоких гор. Возможно, это были остатки древнего метеоритного кратера. Путешественники остановили левитатор, увидев, что цветы, ведущие их, устремились к центру площади, отливающей многоцветием в форме радужных колец. Ступили на почву. Под ногами пружинил пушистый ковер мхов. Космонавтов встречало кольцо цветов гигантов. Особо выделялось среди них одно растение, радужностью лепестков, толщиной стебля, более насыщенным цветом. Вставшись с левитатора, юноши сразу уже услыхали мелодию. Собственно, то была не одна какая-то мелодия, а целая полифония тысяч музыкальных тонов. Звучало все. Мельчайшая травинка, лепесток, каждый листочек. Отдельно аккорды были еле слышны, но в соединении они составляли удивительную симфонию, наполнявшую все пространство. Мелодия была приятна, гости ощущали, что звуковой фон есть сама сущность здешней жизни, ее консонанс. Позже им стало известно, что малейший диссонанс симфонии свидетельствует о заболевании того или иного создания, и ему немедленно посылают необходимую песенную энергетическую помощь. Старший цветок повернул к людям свою лепестковую чашу, между тычинками раскрылось огромное ОК-экран, на нем возникли изображения космонавтов, они садились на мох в центре кольца цветов. «Предлагает сесть и быть гостями», — сказал Икс. «Странно, но я ощущаю не только образную систему их общения», — отозвался Игрек. «Мне понятны даже их мысли. Разве это возможно? Образ их жизни абсолютно открытый, органичен», — заявил Ур. «У них нет скрытности, запутанной символичности и недосказанности. Все это было в жизни на Земле, и я читал об этом в информатории корабля. Родная планета вся соткана из противоречий, именно поэтому нужна символика, средство для сокрытия тайны, для многомерного кодирования. Аборигены этого мира цветы открыты во Вселенную, им нечего скрывать, потому их психополе звучит в унисон с вашим восприятием». «Ого!» – удивился Игрек, ласково улыбаясь наставнику. Ур в одной фразе дал исчерпывающую характеристику инопланетной эволюции. «Жаль, что ты не человек. Из тебя бы вышел гениальнейший ученый». Ур не ответил, только как-то странно посмотрел на юношу. Тем временем гости сели в указанном месте, миниатюрные цветочки в ладонях-стебельках преподнесли им жемчужные чашечки с какой-то жидкостью. «А почему две?» – удивленно переспросил Икс. «Они обошли Ура. Мы же внешне ничем не отличаемся». У меня отсутствует специфическое поле, присущее органической жизни», – спокойно возразил робот, – «и они, несомненно, это видят. Берите и пейте. Таким нектаром я вылечил вас». Юноши приняли угощение, выпили, волна радости и мощи прокатилась в телах. Им казалось, что мозг, сердце, все их естество раскрывается, сливаясь с таинственной сущностью природы, созвучном дружеском ритме с каждой блинкой, с небом, красным солнцем, нежно-зеленым покрытием этого мшистого луга, с ласковыми хозяевами удивительного мира цветами. И им открылась тайна странной эволюции. Миллионы лет назад на этой планете существовала уникальная эволюция, в которую входили, кроме растений, животные, птицы и насекомые. Центральная звезда была тогда желтым гигантом и щедро даровала животворящие лучи. Высшие животные дали начало мыслящей расе, и разумные существа строили механическое устройство, гигантское сооружение, летательные аппараты. Но вскоре они начали воевать между собою. Эти агрессивные столкновения разрушали города, испепеляли леса, превращали цветущие луга и поля, сады и села в голые пустоши. Мыслящие существа подняли звездное пространство, дабы освоить соседние планеты. Но их остановила космическая катастрофа. Желтый гигант вспыхнул, его оболочка молниеносно расширялась, сметая плазменным веером все живое на планетах. Кипели океаны, в адский вихрь превратилась атмосфера планет, от мыслящей эволюции не осталось и следа. Лишь почвы планеты сохранили жизнедеятельность, споры мху и зерна некоторых высокоорганизованных цветочных растений. Звезда превратилась в красный карлик, ее излучения уже не хватало для развития флоры, что раньше вели статическую жизнь. Лавина мутаций выработала в уцелевших растениях новую способность к автономному движению. Это случилось благодаря раскрытию у них, кроме фотосинтеза, хемосинтеза и нуклеосинтеза, пережитой катаклизм оставил в генетической памяти поколения незабываемый след. Так мы знаем космоисторию планеты. Среди высших цветов появились мыслящие экземпляры. Они дали со временем начало разумной эволюции, объединяющей в дружественном кольце всю микрофлору нашего мира. Всю, кроме некоторых паразитарных семейств, они предпочитают хищническую добычу нектара, отбирая ее у своих соседей. Старшие цветы ведут беспощадный поединок с узурпаторами. Увы, существа далеких миров уже встречались с ними. Их теперь немного, и они населяют только несколько островов. Все же остальные острова и континенты заселены дружескими родами цветов. Мы создали единое биомагнитное планетарное поле, энергия коего принадлежит всем. Именно поэтому каждое растение, каждый цветок со временем становится мыслящим, ибо вскармливается единым общим источником разума. Мы не строим городов, как ушедшие в небытие цивилизации, ибо можем регулировать температуру своих тканей. Единение осуществляется с помощью многомерных каналов связи. Вы уже знаете две такие возможности – зрительный, образный канал и звуковой, музыкальный. Но есть много иных, характерных только для нас. Сущность всей нашей жизни – это неисчерпаемое проявление любви. Предшественники передали простое и величественное знание. Память прошлого свидетельствует, что мыслящие существа ушедших эволюции ненавидели друг друга, ведя нескончаемые войны, всегда приводящие к полному взаимоистреблению. Это говорит о том, что антиэнергия ненависти есть лишь случай, флюктуация бытия неминуемо угасающая в самоуничтожении. Энергия любви, гармония радостного соединства не имеет в себе завершения, ибо ее творческие возможности открывают путь к всебытию и вечности. Мы не ограничились самоусовершенствованием и блаженствованием согласованием существования. Звездный простор открыл перед нами беспредельности, а в ней мириады иных миров. Наши объединенные биоприемники излучений улавливали лучистые волны иных систем. Среди них часто были зубы отчаяния, страдания и горя, ибо мы ведаем, что Вселенная – это нескончаемая нива жизни, где добрые зерна соревнуются с антиэволюционными и разрушительными, и овладев содружеством, разве могли мы остаться безразличными и безучастными к проблемам инопланетных эволюций? И тогда, объединив консонанс планеты, решил посылать своих представителей к иным звездам, заселяя другие планеты. Вы спросите, зачем? Чтобы свидетельствовать о красоте жизни, чтобы очищать атмосферу тех планет, чтобы пробуждать гармонии цветов, чистотой функций, молчаливостью, жертвенности, желаниях совершенствования и любви. Теперь наши любимые братья живут в миллионах миров галактики, мы поддерживаем с ними связь с помощью единого галактического психополя, видим события на тех планетах. Мы также знаем, что на вашей планете есть наши братья, что там мыслящие существа, люди, достигли слаженности и гармонии после долгих веков ненависти и антагонизма, и мы счастливы, что не последнее место в вашем примирении заняли цветы, ибо цветами вы встречали любимых, цветы дарили в лучшие мгновения жизни, цветами провожали после смерти, цветами украшали свои жилища и свои заветные уголки. А когда над вашей планетой поднялся устрашающе задымленные мегаполисы, цветы в парках и скверах звали вас к уединению с природой, умоляя вернуться к любви и извечной красоте, и мы счастливы, что вы снова стали детьми единой матери материи, именно поэтому мы дружески встретили вас. Счастье для вас, счастье всей беспредельности. Мы знаем, это время грядет, к нему еще долго идти, стремиться, но это будет, это суждено всем. Объединенная любовью Вселенная, что может быть прекраснее? Пораженные космонавты молчали, услыхав такую концепцию жизни и деяния. Перед ней в неожиданном раскрытии проявилось значение разнообразных созиданий Матери Природы. Подумав, Игорек воскликнул: «Но как же вы путешествуете между звездами? Как достигаете иных миров галактики?» «Мы раскрыли тайны многомерности», — ответил старший цветок. «Наши путешественники, приготовившие зерна и споры растений и цветов, создают энергоколлапсы эмбрионы, достигающие по каналам гиперпространства любой части галактики. Для этого не требуется так много времени, все происходит мгновенно». «На Земле тоже открыто гиперпространство и код вечности», — заметил Ур. «Но мы используем эти открытия лишь в исключительных случаях, ибо для этого нужна колоссальная энергия». «Мы осуществляем это почти без затрат энергии», – ответил цветок. «Вы, вероятно, используете для своих путешествий в пространстве силу насилия, и это же вызывает естественное сопротивление единого мегаполя. Мы же применяем принцип дружеского резонанса соединства, поэтому Вселенная откликается на такой зов положительно». «И я хотел бы стать цветком», – внезапно сказал Ур. «Ты?» – удивился Игорек. «Я его понимаю», – грустно отозвался Икс, – «и мне стыдно». «Почему?» «Мы не поняли зова девушки далекого солнца, и хозяева этой планеты преподнесли нам отличный урок». «О чем ты?» «Ты сам хорошо понимаешь. Неужели ты хочешь, чтобы мы полетели туда?» «Да, именно так». Игорек замолчал, задумчиво глядя на радужные лепестки старшего цветка, затем кивнул. «Я согласен. Мы слишком рационально мыслили, брат. Мы были оторваны от живой вселенной. Летим же на их зов. Цветы стремятся в беспредельность лишь для того, чтобы кому-то облегчить жизнь и нести любовь. Пусть и наше стремление принесет волну оновления». Ур обнял братьев за плечи, и они поняли тот ласковый жест наставника, верного друга. Робот одобрял их порыв. А мириады цветов поднялись над лугом, сплетаясь над головами гостей живые венки, и величальная симфония разума звучала над миром, утверждая силу любви.